Для физического тела физические предметы обладают различной степенью плотности и проницаемости. Кусок дерева плотен, имеет вес, объем и так далее. Для тонкого тела предметы тонкого мира обладают плотностью, весом, объемом и проницаемостью, соответствующими структуре тонкого тела. Для птицы и рыбы воздух и вода тоже являются соответствующей их природе средой, поэтому часто умершие не понимают, что они умерли, так как благодаря одинаковой утонченности их тонкой оболочки и утонченности материи астрального мира они не чувствуют этой разницы. Они так же, как и на Земле, берут в руки предметы того мира и пользуются ими по аналогии с предметами земными. Им также легко или трудно ходить или взбираться на гору. Но для духов более высоких и подготовленных, и умеющих наблюдать, особенности тонкого мира становятся очевидными. И для них свойства проницаемости предметов, и эти особенности их собственной оболочки и способов передвижения, делаются доступными для применения. Обычный обитатель надземного мира может остановиться перед стеной или горой, как перед препятствием, а знающий пройдет через них, как будто бы они состоят из воздуха. Также свободно может изменять он и себя, и свое тонкое тело, придавая ему любую форму. Свободно может он и ходить, и бегать, и летать, и передвигать волей предметы, и изменять их форму. Свойства тонкого мира зависят от ступени сознания его обитателей и изменяются в зависимости от опыта и знаний человека. Освоиться со своеобразием внеплотного мира можно довольно быстро, если сознание позволяет и имеет достаточно накоплений. Яркость и реальность этого мира для человека столь же убедительны, как и мира земного, и даже еще более. Соответствие материи тонкой оболочки с материей окружающей его среды углубляет эту реальность до такой степени, что о мире земном не хочется даже и думать или смотреть на него. Каждая мысль становится видимой реальностью и создает видимое окружение человека вдобавок к тому, что уже есть. Опыт научает различать особенности явлений, творимых мыслью, от других предметов и вещей тонкого мира, особенно от тонких двойников или тонких форм того, что существует на Земле. Сколько трудов и усилий надо приложить, чтобы построить дом или машину, или новое изобретение облечь в плоть, но там все творится мыслью, без всяких физических инструментов и мускульных усилий, творит мысль. От несовершенства мысли зависит и несовершенство творчества. Художник может продолжать создавать там прекрасные картины, но посредственный маляр далеко не пойдет. Земные желания и устремления создают соответствующие формы. Служители красоты, мысля о прекрасном, украшают мир тонкий прекрасными формами мысли.